большом городе жил маленький худенький мальчик. Звали его Валериком. Жил он в сыром темном подвале, куда солнце не смотрело даже и в лучезарные весенние дни. Оттого, может быть, и ныла постоянно у мальчика грудь, как будто чего-то ей не хватало. Ел Валерик едва-едва столько, чтобы с голоду не умереть. Досыта не наедался, потому что нечем было. И в желудке у него всегда соловьи пели. А когда проходил он мимо булочной или колбасной, то под ложечкой начинало нестерпимо сосать. «Если бы получить хоть крошечную долю того, что так заманчиво разложено на витрине, то я стал бы счастливейшим человеком в мире». Но такое счастье не только наяву не пришло, но ни разу и во сне не приснилось. Мечта так и оставалась мечтою. Одежда мальчика была старенькая и сильно обтрепанная. «Хорошо, что у меня есть пальтишко. Правда, оно старенькое, я давно из него вырос, но все-таки в нем не так уж и холодно. Вот если бы еще рукава были подлиннее. Хорошо, что у меня есть маленькое ватное пальтишко. Правда, оно все в заплатах, и я вырос из него. Но в нем все-таки теплее, если жжет мороз не слишком. Если бы рукава еще длиннее, было бы хорошо». Жил Валерик с матерью. Она каждое утро ходила на работу. И, должно быть, это была очень тяжелая работа. Вечером, когда она возвращалась, Валерику, глядя на нее, хотелось плакать. «Мама, отчего ты такая усталая? Плохо тебе? Что-нибудь болит?» Она не отвечала. Давала ему поесть, ела и сама, нехотя, с усилием, и наскоро убирала со стола. В школу Валерик не ходил, потому что нельзя ведь было идти в тех лохмотьях, какие он носил дома. Когда на улице стоял большой мороз, мальчик целыми днями сидел в уголке и думал. «Почему на свете люди такие разные? Бедные и богатые, добрые и злые. И отчего маленькая сгорбленная старушка, которая иногда заходит на кухню погреться, все что-то шепчет, словно Богу молится, и с каждым, кто бы к ней не подошел, говорит с такой лаской, как будто около нее только близкие и родные люди. Отчего одни сидят в подвалах мрачных и холодных, а другие у каминов в светлых и больших домах? Отчего людей на свете много мрачных и суровых, а другие светятся улыбкой доброю в глазах?» Но больше всего думал Валерик о странном старике, жившем в углу рядом с ними. Думал, отчего он всегда такой сумрачный, как будто над ним висит черная туча и никогда ни на кого не смотрит. Старик всегда молчал. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он кивал утвердительно или отрицательно качал головой, но не издавал ни звука. Жил он в подвале уже месяца три. Как-то раз остались они вдвоем. Все разошлись, каждый по своему делу. Старик тоже вышел было на улицу, но скоро вернулся. Было чересчур холодно. А может, у него разболелись ноги. Пришел и сел в угол, не сняв с себя даже пальто. Попробовал обтянуть полы, но они только чуть-чуть зашли за колени. Повернув голову, он поискал взглядом из-под опущенных век, чем бы укутаться, но ничего не нашел. Так он сидел и трясся, молча, как всегда. А Валерик смотрел и думал. И так жалко ему стало нелюдимого старика, так захотелось облегчить его страдания. Встал Валерик, снял с себя заплатанное пальтецо, хотя в подвале было очень холодно, и робко подошел. «Дедушка, дай я тебе прикрою ноги». Старик не шевельнулся, точно и не слышал. прикрою. Можно, что ли?» Старик неопределенно мотнул головой. Валерик принял этот знак за согласие, накинул свое пальтишко на колени старика и осторожно обернул ноги. Но пальтишко было маленькое. Тогда мальчик вернулся к себе в угол и стащил с постели одеяло, которым они с матерью покрывались. Оно было очень ветхое и истрепанное, но сложенное вдвое могло все же значительно прибавить тепла. Валерик теперь не спрашивал согласия и сделал так, как ему казалось лучше. Приложил все свои старания, чтобы насколько возможно согреть старику ноги. «Хорошо тебе так, дедушка?» — спросил Валерик, заглядывая с участием в его неподвижное лицо. Старик пробормотал что-то. Валерик не разобрал слов, но принял это за благодарность. Валерик отошел, сел на прежнее место и съежился в комочек. Ему было очень холодно в лохмотьях. Ну что за беда, он потерпит, зато дедушке тепло. Как же заставить его говорить? «Дедушка, а чего ты все молчишь?» Ответа не последовало. Но, должно быть, старик слышал, он пошевельнулся. «Отчего ты молчишь, дедушка?» «Зачем говорить?» Валерик не знал, что ответить. «Да, зачем говорить? Может быть, и правда незачем?» Однако сейчас молчать не хотелось. Нужно было говорить, спрашивать. Но только о чем? Он не мог собрать внимание. Мысли разлетались. «Худо тебе, дедушка, на свете жить?» «А тебе хорошо?» «Мне-то худо, дедушка. А тебе еще хуже?» «Мне еще хуже». Валерик почувствовал вдруг, как будто что-то сблизило его с сердитым, никогда не смотревшим на людей соседом. И нашелся вдруг сам собой вопрос, именно тот вопрос, который был нужен. «А чего, дедушка, нам с тобой худо жить?» «От того, что зла много на свете». «А чего много зла?» Тяжелые веки старика дрогнули, медленно, с усилием приподнялись. «Ты не знаешь, от чего много зла? А скажи-ка, что у тебя там вот?» Он протянул руку и пальцем показал на грудь Валерика. «Что у тебя в груди? Бьется там, слышишь?» «Бьется? Сердце?» «Да. Сердце. Живое оно. Чувствует?» «Чувствует». «А если вынуть сердце и на его место вложить камень, тогда будет чувствовать?» «Нет, не будет». «Ну вот. Оттого и зла много на свете, что очень много людей, у которых нет в груди живого сердца, а только мертвый камень. Одному больно, а другой смотрит и не чувствует. Ты вот пожалел меня, прикрыл мне ноги, потому что живое сердце в тебе бьется. Почувствовал, значит, сердцем, что мне холодно. А в моей-то груди камень. Вижу, что ты зябнешь, а нисколько мне тебя не жалко. Хоть совсем застынешь, не шелохнуться моему камню». Голос старика заскрипел и оборвался. Валерику стало страшно от его слов. Он прислушался к своему сердцу и отчетливее, чем всегда, услышал, как крепко оно билось в груди. «Дедушка, да что ты? Не камень ведь и у тебя, не камень. Ты послушай-ка, бьется ведь. Живое, дедушка, и у тебя сердце». «Нет, не услышишь. Давно умолкло. Было когда-то живое. Помаленьку трепыхалась, а потом и затвердела, обратилась в камень. Теперь чем ни стучи, не пробьешь. Трудно его носить, ноги подламываются». «Да чего же это, дедушка? Как могло живое сердце обратиться в камень?» «От жизни это». Такой ответ не только ничего не разъяснил Валерику, а наоборот, еще больше запутал мысль. Вернулись двое жильцов. Прибежали со двора хозяйкины ребятишки. Заговорили, зашумели. Нелюдимый старик снова глубоко ушел в себя, как улитка в свою раковину. И мальчик притих в углу, наедине со своими думами. На следующее утро Валерик вспомнил свой разговор со стариком. «Мама! А, мама?» «Ну?» «Отчего это бывает? У одного человека живое сердце, а у другого как будто вроде камня. Знаешь, отчего, а?» «Где это?» «Да у человека в груди. Бывает, не чувствует сердце, все равно, что каменное». «Что ты болтаешь? Во сне, должно быть, тебе пригрезилось. Перекрестись да спи с Богом. Рано еще, а я пойду, пора». Скоро все разошлись. Валерик вышел на кухню. Тут было теплее. С утра топилась плита. Мальчик уселся на хозяйкином сундуке. Кто-то снаружи дернул за ручку двери. В кухню вошла маленькая сухая старушка. Такая маленькая, что, не поглядев в лицо, можно было скорее принять ее за девочку-ребенка, нежели за старуху. Валерик сразу ее узнал. Это была та самая ласковая старушка, о которой он так часто думал. «Здравствуй, бабушка! Погреться, что ли?» Прищурившись, она посмотрела, кто с ней говорит. «Погреться, миленький, погреться!» «Бабушка, скажи, отчего это у человека сердце может камнем сделаться?» «А кто тебе сказал такое?» «Дедушка сказал, что в углу рядом с нами живет. Тощий такой, высокий». «А, это у него, что ли, камень-то?» «Ну да, у него. Не живое, говорит, сердце, а камнем давно обратилось. Не чувствует вовсе. Да тяжелое, говорит, трудно носить». «Не камень вложен в человека, внучек. Нет, не камень. Во всех, сколько ни есть на свете людей, вложено живое сердце. Богом так дано, чтобы оно билось от рождения и до самой могилы, чтоб радовалось Божьему творению, славило Господа. Да чтобы перекликались сердца друг с дружкой. У одного человека тягота на сердце, и другому о нем горестно. Одному станет легонько да радостно, и в другом отзовется его радость. Вот какое нам от Господа дано сердце, чтоб чувствовало жалость, чтоб все люди один другого миловали. Господь-то милосердный над всеми один, как все равно родимый батюшка над своими дедушками. Да, живехонькое вложено сердце, мягонькое. А если закаменело, так это уж от самого человека, его воля. Кто Бога забудет, у того и станет сердце как будто каменное. Божьей жизни в нем, значит, нету. Много такого бывает на свете. О, много! Приступит к человеку горе какое, или обида от людей, или болезнь, а он не хочет терпеть. На Господа возропщет, на ближнего своего озлобится. Все Божье позабудет. И тяжко ж тому человеку, в ком закаменевшее сердце. Слезы сострадания умягчают наше сердце, оно тает, словно воск от огня. И сияет светом благодатью небесной все сильнее и ярче день ото дня. Ждет нас Господь, светлый город небесный. Слезы покаяния очищают нашу жизнь от грехов, и блажен нашем сердце засияет и согреет те, кто рядом тепло ждет нас Господь светлый. Старушка посидела недолго и ушла, а Валерик остался в глубоком раздумье. Однажды Валерик, как обычно, сидел дома. В квартире было совершенно тихо, и в этой тишине мальчик различал слабые звуки. Сдержанные вздохи боязливо вылетали из груди угрюмого соседа, вздрагивая и обрываясь. Валерик хорошо слышал, что это бедный дедушка вздыхает, лежа на своей койке. О, силы нет. Смерть бы скорее взяла. О! Валерик вздрогнул и поднял голову, вытянулся весь, насторожился. Потом вылез из своего угла и осторожно, чтобы как-нибудь не нашуметь, прокрался к кровати соседа. Дедушка! Чего ты охаешь? Тебе худо? А ты думаешь, хорошо? Помереть бы уж. Один конец. Дедушка, да ты перетерпи маленько. Может, озяб ты? Пригреть, что ли? Не отогреешь. Затвердело сердце. Кровь застыла. О, и зачем только живу? Валерик пригнулся ниже. Обхватил его обеими руками, припал лицом к груди. Он готов бы свое, живое сердечко вложить в эту застывшую, измученную грудь. Дедушка, да ведь это Бог велел жить. Затем и живешь. Ты погляди-ка, дедушка, все ведь живут, которые старые есть, еще старее тебя, и худо которым, а все-таки живут. И от человека это, дедушка, а как Бог хочет. Ты уж как-нибудь перетерпи, станет полегче. Ты не думай о том, что худо тебе, а лучше попытайся. Дедушка, миленький, ты, верно, Бога забыл. Последние слова у Валерика вырвались помимо воли. Он сам их испугался и вдруг умолк, прижавшись к груди старика. И почувствовал, как содрогнулась эта грудь с закаменевшим в ней сердцем. Из нее вырвался болезненный стон. Бога забыл. Бога забыл. Старик отстранил рукой Валерика, сел, прошептал что-то и словно всхлипнул. Валерику показалось, что дедушка заплакал, но, должно быть, он ошибся. И Бог меня забыл. Ты что же ты сел, дедушка? Спокойно тебе лежать. Но старик и сидеть не остался. Он только передохнул немного и начал подниматься, ухватившись рукой за спинку кровати. Постоял минуты две, покачиваясь, и двинулся к двери, тяжело волоча ноги. Дедушка, куда ж ты? Зачем пошел? Не ходи на улицу, холодно, зазябнешь. Дедушка, больной ведь ты, дома уж посиди лучше. Валерик ухватился за его рваную полу. Так страшно было отпустить слабого старика из дома. Но тот, не оборачиваясь, вышел на кухню и взялся за ручку входной двери. Дедушка, ты скорее хоть приходи, как можно скорее. Далеко не забирайся, ноги совсем застудишь. Дедушка, слышишь? А, дедушка? Может быть, дедушка и слышал, но не ответил. И скрылся в сгустившемся сумраке. Ночь Валерик провел беспокойно. Все думал, где же дедушка и что с ним? Боже, ему ты можешь помочь вернуться. мальчик проснулся раньше всех в квартире. Ему не верилось, чтобы нашелся у дедушки добрый человек, готовый о нем позаботиться и приютить на ночь. Если бы такой был, он, конечно, не раз навестил бы его, не бросил бы так, без присмотра. Наступавший день не принес Валерику успокоения. Он ждал, прислушивался, смотрел в окно. Надев пальтишко, мальчик уходил из квартиры и бродил по окрестным улицам в напрасных поисках. Дедушки нигде не было. Потом он опять торопился домой в надежде, не вернулся ли старик. Когда на дворе потускнело и в комнате воцарился полумрак, старик наконец вернулся. Вошел, как всегда, волоча ноги. Дотащившись до своего угла, не снимая пальто, он опустился на кровать. Валерик испуганно уставился на дедушку. Он потерял уже всякую надежду и теперь не мог поверить своим глазам. Валерик слышал, как он дрожит. Если бы у старика были во рту зубы, наверное, они бы стучали громко, как часто бывало с Валериком, когда он возвращался с улицы. И вздрогнуло вдруг его живое сердечко. Точно внезапно проснувшись, он бросился к больному старику. «Дедушка, миленький, куда же ты пропал? Где был так долго? Замерз? Худо тебе, ногам верно тяжко. Дай сниму я тебе башмаки, одеяло накину тебе на плечи. Вон как колотишься, приляг уж лучше, пригрейся». Тяжело повернувшись, старик сделал усилие, пытаясь занести ногу на кровать, но она беспомощно дернулась и осталась на месте. «Дай-ка я тебе помогу, уж ты не гнись, дедушка, не гнись, уложу я тебя, вот так уложу». Валерик взял его ногу обеими руками и стал осторожно поднимать. Он поднял одну ногу, потом другую, помог старику улечься, накрыл его рваным лоскутом, заменявшим одеяло, и бросился к себе в угол. Все, что нашел он там сколько-нибудь теплого, и пальтецо свое, и одеяло, и мамин теплый платок, уложил он на больного, оправил, подоткнул со всех сторон и побежал на кухню за кипятком. Чаю не было. Вчера мама последний высыпала, и сегодня утром пили вчерашний. Ничего, дедушка попьет и кипяточку, чтобы только согреться. Валерик нашел в мамином сундучке несколько кусков сахара. Один наскоро расколол помельче и, налив кипятку из кружки на блюдечко, подошел к больному. Когда старик выпил блюдечко, Валерик сунул ему в рот маленький осколочек сахара и поскорее налил еще блюдце. После последнего глотка тяжелые веки приподнялись, и старик взглянул на своего маленького благодетеля. «Спасибо. Отошел маленько. Плох я мальчик. Должно быть, мой смертный час приступает. В больницу надо. Тут буду помехой людям. На прощание хочу тебе словечко сказать. Пригрел ты меня, приласкал. Мое каменное сердце сокрушил своей лаской. Да, тяжел был у меня камень в груди. Не год, не два я его носил, десятками считал. Крепко он засел. Видал ты когда-нибудь, чтобы оживился камень? Нет, не бывает такого. А ты вот мой камень насквозь, как огнем прожег. Жалостью своею пронял ты еще словом одним. Помнишь, какое ты мне тогда слово сказал? 2 дня тому. Бога сказал, забыл ты, дедушка. Так и сказал. Бога забыл. Страшно это слово. Забыл Бога. От ребенка малого услышал, который не со злобы, не для укора, а с жалости своей детской, как ножом меня по сердцу полоснуло, треснул мой камень, да как будто и живое, что затрепыхалось там. Да, истинно твое слово, забыл я Бога, и людей возненавидел, оттого и мука моя, и сох весь, силы не стало терпеть. Голос его оборвался. Из-под потухших, воспаленных век выскользнули две крупные слезы и покатились по морщинистым щекам. За ними вдогонку еще и еще побежали и полились потоком. Точно много-много невыплаканных слез накопилось у него за долгие годы, и негде стало им умещаться. Сильным напором прорвались они наружу. Они падали на грудь, на иссохшие руки. И не пытался старик удержать их. Пускай льются и льются, пока не растопится вся ледяная глыба в груди. Валерик совсем растерялся, молчал. Он не умел разобраться в том, что перед ним происходило. Но было и жалко дедушку, и в то же время как будто от чего-то радостно, и плакать хотелось вместе с ним. Дедушка, родименький, полно уж тебе, пройдет ведь, будет полегче, ты не плачь только. Надо мне плакать, Валерика, день и ночь надо плакать, глаз не осушая, а мыть черноту свою. Часа смертного ожидаю, а сам-то, что уголь черный, без Бога жил, без заповеди Божьей. Как сказал-то мне тогда, Бога забыл, ужас взял меня. Точно в ту минуту глаза открылись и увидел себя. Целые сутки ходил я, сам не знаю где. Не было мне покою, не мог найти места. Застыл, ноги не держат, а все хожу. Удивляюсь, как жив остался при немощи моей. Помиловал Господь, не попустил помереть без покаяния. Зазвонили к заутрене. Пошел я в церковь. Страшно было войти, знаю ведь, недостоин. Отстоял службу Божью до конца. Да не подняться, думаю, моей молитве до Господа. Тяжелая. Хотя бы одно словечко взлетело. С молоду-то я жил в достатке, а потом неудачи приступили, случился пожар, все как есть погорело, болезнь тяжкую вынес, в семье пошел разлад. Где бы со смирением претерпеть, искать у Господа помощи, а я редко когда вспоминал. Ожесточился против людей, какая пришла беда, все люди виноваты. Себе самому виды не вижу, а как будто это через людей. Что ни человек, то враг мне, отвернулся ото всех. Так один и мыкался. Единый сын остался в живых, и оттого отрекся. Старость подошла, немощь, и никого нет. А зачем же, дедушка, отрекся ты от сына-то? Затем, что не почитал меня, как я хотел, не слушался. Не сумел я детей вырастить, никакого к тому не приложил старания. Как будто они мне были помехой, все от них в сторону глядел. А подросли, стал гнуть на свой лад. Но ему и не полюбилось, не захотел, по-моему, делать. Иди, говорю, если так, на все четыре стороны, не отец я тебе. И пошел. Потом остепенился он. Стал жить по-хорошему. Чужие ли люди наставили, или сам свой разум нашел, не знаю я. Приходил и ко мне, в ноги кланялся. «Прости, — говорит, — мою бывалую грубость. Давай жить вместе. Хочу твою старость успокоить». «Не надо мне, — говорю, — твоей помощи. Сам как-нибудь доволоку до могилы». Уговаривали меня и люди с ним примириться. Да не захотел я. Зачерствел. Назаду против него держал. Письма он мне потом писал, которые прочитаю, а которые, бывало, и непрочтенные кину в печку. Не болело у меня о нем сердце. А где же теперь он? Теперь в деревне живет, на родине, хозяйствует. Семья у него. И тебе бы, дедушка, ехать туда. Лучше ведь там, чем здесь одному. Лучше. Да вот то-то и говорю я, мальчик, что сердце у меня ожесточилось против него. Звал он сколько раз и в деревню. Не в бедности, пишет, живем. Покой тут себе найдешь. Так ведь злоба моя не пускала. Сколько грубости от него видел. Не простить было. Гостинца, бывало, пришлет через людей из деревни. Не принимаю. Что ж ты так, дедушка? Ты прости уж, примирись. Ты позабудь, как будто и не было у тебя досады. Не доехать мне, мальчик. Нет, уже не доехать. Видишь, вовсе я плох. Еле дышу. Свезут в больницу. Знать не встать уж больше. Мне бы примириться только, да грехи свои отмолить. После полудня старика отправили в больницу. Валерик плакал, прощаясь с ним, и до позднего вечера о нем думал. На следующее утро, едва проснувшись, вспомнил он о дедушке. Сбегал бы разведать, жив ли, полегче ли ему, и как его там лечат. Да не знал, где искать больницу. И казалось, что все равно не пустит. День за днем Валерик ждал тревожно. Вот-вот придут и скажут: нет уж дедушки, помер. Прошла неделя, другая, и мальчик потерял всякую надежду. Если бы жив был дедушка, дал бы о себе весточку. Однако старик в больнице не умер. Много времени он лежал между жизнью и смертью, а потом стал медленно поправляться. Миновала зима, ушли морозы и вьюги, а вместо них потянул теплый ветерок. В небе заиграло весеннее солнышко. На улицах размели остатки грязного снега, и стало совсем сухо. Однажды, теплым солнечным утром, в квартире появился дедушка. Он пришел проведать Валерика. Мальчик не узнал его. Так диковинно выглядел старик. Вместо обтрепанного пальтишка с торчащими в разных местах клочьями грязной ваты на нем был овчинный тулуп, подпоясанный красным крестьянским кушаком. На голове новая шапка. На ногах вместо истоптанных башмаков крепкие сапоги. И не только одежда его переменилась, сильно изменился и сам дедушка. Лицо, пожалуй, стало еще худее, и еще больше морщинок протянулось вдоль и поперек. Но не было в нем прежней окаменелости. Взгляд просветлел. Даже держался дедушка, как будто прямее, и стоял на ногах крепче. Перешагнув порог, старик снял шапку и перекрестился на икону. Здравствуй, Валерик. Валерик широко раскрыл глаза. Что-то знакомое и в то же время совсем незнакомое. Дедушка был новый, совсем-совсем новый. Точно кто-нибудь взял, да и переменил на другой лад. Или забыл? Не узнаешь? И голос его был новый, ласковый, мягкий. Но ведь эти мягкие нотки Валерик уже слышал в тот памятный день, когда больной старик с горькими слезами, с болью в изнывшей груди, изливал пред ним свои муки. Мальчик встрепенулся. Дедушка, родимый, это ты? Где ты так долго был? Разве я лежал в больнице? Все там, мальчик. Только четвертый день, как выписался. Много я пролежал, помирать думал. Да поднял Господь. И поправлялся долго. Сильно ослаб. Еще мне ноги лечили. Да ты сядь, дедушка, что стоишь-то? И откуда ты достал такую одежду? сын меня одел. Приезжал ведь он проведать. Попросил я в больнице одного человека письмо написать ему. Ну и написал, что плох я, шибко. Сразу же и приехал. Примирились мы, слава Богу. Отлегло от сердца. Недели три он тут прожил, пока на поправку я не пошел. Вот и одежду мне справил, видишь, как нарядил. Днем-то тепло, солнышко пригревает. А под вечер хорошо старым костям в тулупе. Мне-то в дорогу скоро, мальчик. В деревню сын наказал приезжать. Как только, говорит, окрепнешь, так и собирайся. Денег на дорогу оставил. Поеду внучат посмотреть. Поживу сколько придется. Пусть ноги в силу придут. В больнице мне сказали поправиться они, если поживешь на приволье. А разве ты, дедушка, потом опять сюда приедешь? Нет, зачем мне сюда, Валерик? На богомольке уйду. По святым угодникам, если Господь допустит, грехи свои отмаливать. А там, если вернет Господь, буду лапти плести, да внучат воспитывать. А хорошо у вас в деревне, дедушка? Давно я там не был. Да в деревне-то везде хорошо. Воздух легкий, приволье. Мне бы, мальчик, твою мать повидать. В воскресенье ведь она не пойдет на работу. Так я зайду. Поговорить мне с ней надо. О чем, дедушка? А вот какое дело, Валерик. Ты для меня что сделал? По детскому твоему разумению не понять тебе этого. А ведь ты душу грешную, может, спас. Закаменело у меня сердце, а ты размягчил его. Про Бога мне напомнил. Обратил меня на истинный путь твоим детским словом. Чувствую ведь я, ты для меня великое добро сделал. Да и вижу тоже, какое у вас с матерью тяжкое житие. Жалко вас обоих, а особо тебя жалко. Ребенок ты! Силы тебе надо накапливать, да разума. В школу надо ходить. А у тебя и одежонки нет. Ну, посоветовался я сыном и со сторонними людьми поговорил. Обещали мне местечко для твоей матери найти, чтобы не убивала она себя работой и не голодать бы вам. Только не сейчас оно, местечко-то. До осени надо подождать. Вот мы и порешили так. Пусть она кинет свою работу и не надрывает сил. Поправится маленько, да крепнет. Сын наказал мне в деревню вас звать. В просторе, говорит, живем. Всем места хватит. И хлебом Господь не обидел. Отдохнет она. Проживет лето в покое. Силы соберет. Деньжонок вам обещал выслать. Рассчитаемся, говорит, потом. Как на место станет, да обживется. Валерик растерянно смотрел на старика. Он не знал, верить или нет. До того все это было неожиданно для него и удивительно. Что ж ты глядишь? Как будто чего испугался. Не хочешь, что ли, в деревню? Дедушка, ты шутишь или правду говоришь? Какой тут смех? Как говорю, так и есть. Только вот с матерью твоей переговорить надо. Что она скажет? Если согласна, тогда сразу и в деревню напишу. Ты как думаешь, не будет от нее отказа? Это от мамы-то? Что ты, дедушка? С радостью мама поедет. Она часто говорила, пожить бы лето на вольном воздухе. Маленько крепло бы ее здоровьем. Да мама так обрадуется, сам увидишь. Ну и слава Богу. В воскресенье приду, тогда и решим. А я-то раньше вас поеду. Не стану задерживаться. Налажу для вас это дело и поеду. После Пасхи Валерик с матерью отправились в деревню. И так тепло, так радостно их там встретили. Точно приехали не к чужим людям, а в свою родную семью. Особенно рад был гостям дедушка. Он приехал на целый месяц раньше и успел уже поправиться. В половине лета Почувствовав, что ноги достаточно окрепли, старик стал собираться на богомолье. Когда выходил он из деревни с котомкой за плечами и суковатой палкой в руках, трудно было узнать в нем того сумрачного старика, который снимал зимой угол в темном городском подвале и томился непосильной мукой, нося в груди каменное сердце. Господь нашел доступ к бесчувственному сердцу этого человека и озарил остаток его дней светом беззаветной любви. Воздух чистый и прохладный, словно ключевая вода, что бежит ручьем по небу. Чудо может совершиться, в нашей жизни только нужна капелька тепла.